Они. Как когда-то во время выступления декабристов был унижен собственным страхом его отец, так и Александр был теперь унижен на Дворцовой площади. «Бегать в 60, как заяц», — слова императрицы ему передали, на виду у собственного двора, да еще накануне дня рождения. «Хороший подарок мне преподнесли», — сказал он тогда. Но он старался не выходить из себя. Но таинственные «они» продолжали свое дело. «Они» объявили свое загадочное имя — «Исполнительный комитет». Шеф жандармов Дрентельн, петербургский градоначальник и несколько других должностных лиц получили по почте письма одинакового содержания. На каждом из них стояла овальная печать некоего исполнительного комитета Русской социально-революционной партии. В центре печати были изображены пистолет, топор и кинжал. Исполнительный комитет, имея причины предполагать, что арестованного за покушение на Александра II Соловьева могут подвергнуть пыткам, объявляет, что всякого, кто осмелится прибегнуть к такому роду выпытывания показаний, исполнительный комитет будет казнить смертью.